Артём Толмачёв. Побоище у стен Трувена. Глава первая. В руке человека ярко пылал факел, роняя на присыпанный песком и серой пылью пол раскаленные капли смолы. Разгоняя сырую тьму, огонь отбрасывает на сочащиеся влагой древние стены потайного коридора причудливые искривленные тени. Мужчина одет в длинную накидку из грубой ткани, защищавшую дорогой бархат и позолоту его одежд от вездесущей пыли и липкой паутины, что соткали местные обитатели, почти всегда пребывающие во тьме. Незанятой факелом рукой человек грубо волочит по полу женщину, с которой он явно не собирался церемониться. Шаги и шорох, издаваемые безвольным вялым телом, отдаются искаженным гулким эхом в этом мрачном, бесконечном, казалось, тоннеле, служащем для особых целей и расположенном вдалеке от всех жилых помещений замка-крепости, что могуче, грозно высится, подобно неприступной цитадели. Тени продвигаются вперед, а позади, в смыкающий коридор темноте, тоже что-то шевелится, шуршит, что-то живое, однако не нуждающаяся ни в тепле, ни в свете. Но вот мужчина наконец останавливается, выше поднимает руку с факелом и, просовывая пальцы прямо в рот выделанному в углублении стены каменному черепу диковинного зверя, отжимает вниз массивную зубастую челюсть. Что-то щелкает, скрытый хитроумный механизм приходит в движение, и со скрежетом, медленно, дюйм за дюймом, отодвигается в сторону мощный каменный блок в том самом месте, где, казалось бы, был глухой тупик. Бледный, серый свет вливается в сумрак коридора, а вместе с ним и плотные потоки холодного воздуха, от которых трепещет, мечется пламя факела. Где-то там, позади, летний вечер, заставляя вздыхать цветы и благоухать красивых женщин, зажигает огни. А здесь взору открывается лишь серый, неприветливый, мрачный пейзаж, над которым тяжело давлеет блеклое, безоблачное небо. Усиливающийся, дующий с далекого горизонта ветер немилосердно хлестает по лицу, треплет волосы и одежду. Наклонившись и расставив шире ноги, человек подтаскивает тело к самому проему открывшегося прохода. И нечто, таящееся в темноте за его спиной, глядит немигающими глазами на эту немую, страшную сцену и будто бы удовлетворенно сопит, пощелкивая зубами. Внезапно женщина приходит в себя и видит чудовищную пропасть, раскрывшую свои смертоносные каменные объятия, чтобы как некий дар, принесенный по молчаливому уговору, принять очередную жертву. Этот темный, давно проложенный в крепости проход открывает портал в пустоту. Здесь нет более ничего, кроме глухой, лишенной окон и бойниц стены, и пронзительные крики ужаса и бессильного отчаяния, обреченного на жуткую смерть среди камней, никто не услышит. Всего мгновение дает несчастной на осознание ситуации и своего положения угрожающе нависшая над ней фигура, и едва в ее спазмированном горле зреет исполненный ужаса, боли и смертной тоски крик, как сильные, беспощадные руки толкают ее вперед. И хриплый вопль раненой птицей врывается в пространство, но безудержный ветер подхватывает его, меняет на свой лад. А тело со страшной скоростью и свистом, от которых разрывается сердце жертвы, летит в огромную, кривую пасть пропасти. Человек, сжав кулаки, еще какое-то время стоит в проходе, обвиваемый порывами ветра, всегда буйного на таких умопомрачительных высотах. Он слышит позади себя тихое хихиканье, будто ребенок играет в прятки, и как по сигналу уходит прочь, закрыв за собой портал. На небе уже загораются первые холодные звезды, и надменный месяц криво повисает над темнеющим безмолвным горизонтом. Мужчина в накидке был королем Гатайнаком, хозяином города Трувен и властителем местных земель. А женщина являлась его законной супругой, королевой, опоенной зельем, связанной по рукам и ногам, той несчастной, которой был уготован несправедливой судьбой и злым роком страшный конец. И ради чего сотворено было это? Ради того только, чтобы великая обольстительница, дьявольски красивая любовница Тулана, не таясь, разделила с Гатайнаком королевское ложе. Ничто им теперь не мешало. Ни обстоятельства, ни придворные сплетники-шептуны. К слову, за свой длинный язык, также канувшие в вечность. Не потерявшие голову от неземной красоты Туланы соперники, что самоуверенно и нагло дерзнули свергнуть короля с трона. Едва тело его супруги расшиблось о камни, Гатайнак возлег на роскошной постели со своей пламенной любовницей, а проникавшая в спальню луна нежно ласкала их переплетенные в страсти обнаженные тела. В древних могучих стенах замка Армакс, что величественной громадой высится в центральной части города Веренга, проходило большое собрание руководителей северных войск, на котором присутствовало несколько известных и бывалых полководцев Севера. Нынче подобные собрания были не редкостью, так как вот уже 3 года длилась кровопролитная разрушительная война. Южные армии, преодолев обширные, необжитые пространства, вторглись на северные территории с целью захвата земель, древних сокровищ, и чтобы постичь великую мудрость богов. Однако ни та, ни другая сторона не ожидали, что эта война так затянется. В самом ее начале южные войска, совершив несколько крупных долгосрочных походов, одновременно на многих направлениях напали на северные земли, что стало для их жителей полной страшной неожиданностью. Черные, стремительные и, казалось, неудержимые массы вражеских полчищ под предводительством опытных и вероломных полководцев и воевод быстро углубились, попутно захватывая, подчиняя себе мечом и огнем все новые земли, города и деревни, захватывая стратегически важные мосты, форты и укрепления. Сопротивление им оказывалось слабое, разрозненное, однако очень упорное и ожесточенное. Северяне пребывали на своей родной земле и знали, за что сражаются. 3 года назад, когда война только разгорелась, некоторые правители-северяне состояли между собой в весьма натянутых отношениях, а несколько так и вовсе враждовали, грызлись, как бешеные псы. Это обстоятельство усугубило ситуацию, позволив южанам быстро достичь желаемого результата и одержать ряд стремительных громких побед. Зная, чем грозит повсеместное и окончательное установление власти южан, правители, полководцы, князья, короли и воины Севера, забыв про былые обиды и разногласия, все же сумели объединиться и ударить по общему врагу. Тогда-то армии южан и стали терпеть первые горькие поражения, нести потери как в численности, так и относительно завоеванных территорий. Меньше чем за год положение на севере круто переменилось, а кудесники и волхвы благодарили своих главных защитников, богов грозных, могущественных сил природы. Северный край сначала обманчиво увлек непрошенных гостей в свои полные суровой красоты обширные заснеженные владения, а затем сыграл с ними злую шутку. Непогода, сильные морозы, холодные льдистые скалы, непроходимые чащи и топкие гибельные болота взимали свою часть дани. А закаленные, выносливые северяне, умело, с расчетом используя это, беспощадно били противника, гнали прочь, брали в плен. Еще через 1,5 года войны враг был далеко отброшен. Южане оказались обескровлены, истощены, лишены значительной части продовольствия. Их армия, утратив контроль над важными плацдармами и значимыми стратегическими объектами, оказалась разрознена, рассеяна по огромным территориям. Координация между отдельными войсковыми соединениями нарушилась. Однако многочисленные южные армии, которыми управляли в основном старые, умелые военачальники, все еще были очень опасны и продолжали наносить сокрушительные удары. Много кровавых, жестоких и разрушительных битв прогремело за это время. Битва при Верране, когда на голову был разбит знаменитый полководец Юга Тайман Саар, битва при Сеймасе, когда поле оказалось так усеяно трупами, что и ступить было негде, а с холмов долго еще текли целые ручьи крови. Талуунская битва, которой несколько молодых воевод Севера одержали блистательную победу, спасши таким образом многонаселенный, прекрасный город от разграбления и разрушений. Сеча при Ильмене, во время которой, по свидетельствам очевидцев, померкло само солнце, и великая тень снизошла с неба на землю. В жестокой сече близ крепости Алона, что у великого города Сайдатрион, воинам, по слухам, самолично помог один из древних великих богов Севера, обрушивший на неприятеля безжалостный шторм. А в сражении у реки Магенры был взят в плен один из известнейших южных полководцев Гай Забирник, впоследствии бесславно покончивший с собой, не вынеся позора своего поражения. Великие сражения породили и множество героев. Количество жертв затмевало умы, а женщины Севера, многие из которых сделались безутешными вдовами, уже не могли больше плакать, ибо не осталось для этого слез. По прошествии третьего, самого тяжелого года войны, обе стороны ослабели, армии истощились, не хватало ресурсов. Однако на многочисленных пунктах сбора не было отбоя от добровольцев, горячо желавших вступить в воинские ряды, одержимых мыслями о разгроме врага и освобождении Родины. Но сформированные из таких людей отряды были плохо подготовлены, в отличие от профессиональных бойцов, превосходно владевших воинским искусством. Добровольцы в большинстве своем обучались буквально на местах и получали боевое крещение в первых же схватках с неприятелем. Со всех уголков собрались патриоты своих земель, среди которых встречались женщины, старики и даже подростки, почти еще дети. Все те, кто не желал гнуть спины, работая в плену у южан, кто люто ненавидел завоевателей, разрушавших, сжигающих их дома, убивающих мужей и отцов, насилующих женщин. Людские ресурсы теперь были на вес золота. Каждый, способный держать оружие человек, был на счету. За последнее время произошло три битвы, две из которых оказались занесены на счет побед северных армий, в третьей же триумф не достался никому. Но ожидалось еще несколько сражений, быть может и одно, которое решит судьбу Севера и определит, будет ли он свободен или же унизительно, преклонив колено, порабощен. Поговаривали, что неприятель стянет несметное войско к большому полю недалеко от города Трувен. Противостоять же ему будет в разы уступающее по численности разнородное войско под руководством нескольких бывалых полководцев и князей Севера. Эти самые люди и восседали сейчас за тяжелым столом, обсуждая положение дел и предстоящий бой. Лица их выглядели суровыми, жесткими, ведь на кону были свобода и будущее их любимого и родного края. «Если нам и в самом деле предстоит биться у стен Трувена, у нас появится возможность для широких маневров», произнес Эвенг, один из главных действующих полководцев Севера. «Бой на просторе всегда был нашей сильной стороной». «Это верно», — согласно кивнул князь Аморион, пригубив из золотого кубка вина цвета спелой красной смородины. «Там такое обширное поле, что мог бы разместиться и целый город. Однако наши маневры должны быть спланированы и согласованы очень тщательно. В противном случае произойдет сумятица, неразбериха. Мы не должны повторить ошибки при Гальмарине, что стоило нам почти целого войска». Это действительно была большая утрата. Враг тогда сумел найти брешь и далеко продвинуться, пока северяне спешно собирали новые силы. Руководители войск уже не могли сожалеть о допущенных ими просчетах и ошибках. Они пали на поле боя вместе со своими воинами. Расхлебывать последствия и сожалеть пришлось другим. потребовалось приложить изрядные усилия, чтобы изменить шаткое, ненадежное положение. «На сей счет следует немедленно передать надлежащие инструкции и распоряжения», — заявил Ивенг. «Времени у нас остается немного. Враг приближается, и на пути к сердцу наших земель у него стоит Трувен и наш Веренга с крепостью Армакс. Вряд ли они жаждут дать бою Трувена, но когда еще представится новый случай? Нам же не остается ничего, кроме как дать бой». «Да», — отозвался Уктомарк, — «касательно слов Ивенка о маневрах. Достанет ли у нас людей и сил для подобных маневров? У нас есть сведения о численном превосходстве противника. А располагая такими силами, они и сами смогут неплохо сманеврировать, и это обратится против нас. Мы собрали много людей и соберем еще». Встав из-за стола, сказал присутствующий здесь же Талурион, молодой полководец и опытный, отважный, бывалый воин, о котором слагали легенды. «Верно, их больше. Однако мы должны победить их не столько силой, сколько духом. Помните, мы на своей земле, на родном севере, и каждое поле, каждый холм, каждое дерево, каждая гора нам как помощники. С самого начала это была праведная война, война против захватчиков и поработителей. Разве не на нашей стороне правда? Вспомните, друзья, сколько раз помогали нам боги земли, воды и неба, обрушивая на врага свою сокрушительную грозную мощь. Сколько раз они оказывались на нашей стороне. Сама природа и земля мудрого севера вступаются за нас. Боги благоволят нам и не оставят нас в столь решающем действии, что произойдет у Трувена. Сердца и души наших людей, наших воинов и ополченцев пылают огнем лютой ненависти к захватчикам. Но этот яростный огонь, эта ненависть не ослепляет их, не сковывает, но делает сильнее, храбрее, хитрее, намного чувствительнее врагов. В этом наша сила. Во всех нас, сынах Севера, блистает свет нашего будущего, единого будущего нашей любимой родины, где не будет места горю, плачу вдов и кровавых рек, но где будут свобода, любовь, жизнь и наше общее процветание. И в этом великом акте большой войны, одной из многих, что пришлось нам пережить, мы должны стать несокрушимой стеной силы и духа перед вражьей стаей, сколь велика бы она ни была. Мы должны помешать им пройти к трем нашим важнейшим городам — Альмарину, Эвейну и Гатайману. Они опора наших земель. Они в основном снабжают всем необходимым нашу армию и население. Это наши великие центры торговли, ремесел и искусства. И только древние Веренга и Трувен стоят на пути к ним, до горстка деревенек и поселений. Со всех местных земель собрались наши братья и сестры, чтобы участвовать в великой битве. В центре трех великих городов, в самом центре земли нашей, восстают наши каменные боги, и сама близость их идолов, сама святость и мудрость этого места должна наполнять нас великой праведной силой, которую никогда не сможет осквернить ни один враг. Прямиком в Трувен я отправил своего боевого товарища, хорошо вам известного искусного военачальника Камольрика. Он первым войдет в город со своими воинами, соберет еще людей, сформирует новые отряды ополчения из числа горожан. Сейчас каждый человек на счету, каждая единица нашего оружия. Все мы это знаем. Камольрик разведает обстановку, раздобудет продовольствие, подготовит плацдарм для наших армий. А там вскоре подойдем мы и должным образом развернем все наши силы. И да помогут нам древние боги Севера и духи природы». Кто-то из находящихся в просторном царственном зале полностью согласился с Талурионом. Кто-то еще сомневался и тревожился насчет предстоящего большого дела. Но все оказались впечатлены и вдохновлены речью северянина, их славного земляка и великого воина, на чем счету, несмотря на молодые лета, еще не бывало ни одного поражения. Отодвинув тяжелые стулья, 10 полководцев поднялись со своих мест и выпили за победу, процветание, за изгнание врага и друг друга тоже. Выпили, чествуя своих героев и победителей, поминая погибших за правое дело. восхваляя древних богов и божеств и грозные, суровые силы природы. 10 кубков встретились над столом с громким, ободряющим звоном. Тир Тариндала, верховный главнокомандующий всех южных армий, величаво восседал на высоком золотом троне в замке замка городка Улемнак. Только что состоялся большой военный совет, на котором каждый из предводителей армий поочередно высказал свое мнение о предстоящей битве и об общей военной обстановке. Верховный, закончив совещание, всех распустил и погрузился в думы, медленно подтягивая из массивной чаши темный густой напиток, исходивший ароматным паром. У ног его, обутых в узорчатые остроконечные туфли, пестро выглядывающие из-под просторных богатых одежд, среди пышных мехов, в томных позах возлежали две южные красавицы в одних лишь узких набедренных повязках. Эти девушки принадлежали к южному племени портаалов, что славились невероятной чарующей красотой своих женщин и поразительной храбростью мужчин. Соблазнительницы о чем-то тихо перешептывались, но это не мешало Верховному. Он будто бы не обращал внимания на лоснящиеся от ароматных масел покошачьи гибкие тела южанок. Он словно глядел в никуда. Верховный думал, и поразмыслить было над чем. Великая битва так или иначе состоится, быть может, через 3 дня, а может и через 5. Решение пока еще не принято. Нынче ситуация уже не та, что была в начале войны, когда их воинские победы грозно гремели по северным землям, когда за день они покрывали огромные расстояния и стремительно брали крепости, замки, целые города и поселения северян. Война зашла в тупик, и тягостно теперь было размышлять об этом. Дикая, неуемная природа и суровые, сильные люди этого края до сих пор не сломались. Откуда у них только брались силы? У них такой боевой дух, какого уже давно нет у южных солдат, сделавшихся капризными, сварливыми и суеверными, как бабы в летах. Но теперь поздно уже было что-то менять. Огромная грозная тень поднималась и давлела над всем, закрадывалась в душу каждому южанину, намекая на неизбежность предстоящей кровавой битвы. И на повестке дня было лишь это грандиозное, решающее судьбы миллионов знаменательное событие. Тир Тариндала думал о том, где произойдет сражение, хватит ли у него сил, достаточно ли выносливы его армии, а предводители решительны и отважны. Ему не очень хотелось давать бой на огромном открытом пространстве недалеко от древнего Трувена. Такой простор и размах пугал его, вселял тревогу и неуверенность. Они старались избегать подобного, как старались избегать столкновений в лесу или высоко в горах. Лес всегда вызывал у них благоговейный трепет и потаенный страх, а среди мрачных серых и черных скал они опасались столкнуться с грозной сущностью древних богов Севера, коих они так суеверно страшились. «Лучше бы схватка произошла, — думал Тир Тариндала, — на небольших, окруженных невысокими холмами полях между городами Трувен и Веренга, где располагалась сейчас ставка северных войск. Там текла река, по которой, в случае чего, можно было быстро отплыть. Однако над рекой и окрестными территориями еще нужно было взять контроль и удерживать это место железной хваткой. Более всего Верховный опасался, что все случится на том самом громадном поле. Это будет открытый бой лицом к лицу с неприятелем. Битва небывалого до сих пор размаха, и эти обстоятельства тревожили всех воинов юга, от великих, бывалых полководцев до знаменосцев и трубачей. Верховный и все остальные его подчиненные понимали, что это сражение определит дальнейшую судьбу двух народов, северного и южного. Больше такие силы вряд ли соберутся, по крайней мере в ближайшее время, ни у одной, ни у другой армии. Чтобы достичь былого могущества и власти, потребуется значительное время, не один год. Всем предстояло молиться и готовиться к битве. Иного пути не было, а позорно отступать недопустимо, ибо вся слава, так тяжело добытая в боях, пропадет даром, развеется, как дым от костра. Сидящий на троне ухмыльнулся и потрепал девушек по длинным черным волосам. Те же в ответ довольно замурлыкали. Имелся у него, верховного главнокомандующего южных армий, один занятный козырь в рукаве. Быть может, именно он решит исход битвы. Возможно, именно благодаря ему падут города Трувен и Веренга, а следом за ними и Альмарин, Эвейн и Гатайман. Когда все возможности для возврата прежнего главенствующего положения были исчерпаны, Тиртарин дала коварно прибегнул к помощи темного колдовства. И совсем скоро должен был появиться результат. Когда Камолерик, его подчиненные и собранные по пути люди вступили в Трувен, правитель города Гатайнак со своей свитой встретил гостей торжественно с почестями. Отсутствие своей супруги и королевы Трувена хозяин объяснил ее болезнью, сказав также, что скоро хворь отступит, и тогда его жена самолично сможет выйти к войскам, чтобы благословить их. Как было известно, слова этой мудрой женщины обладали особенной силой и влиянием. В замке людям Камолерика было отведено удобное пространство для отдыха, а сам молодой полководец получил в свое распоряжение отдельные, просторные, поистине царственные покои. Часть солдат расположилась в большом внутреннем дворе, где был разбит палаточный лагерь. Вечером того дня, когда войска вступили в город, в большом королевском зале состоялся пир, где было не счесть всевозможных напитков и снеди. Во время пиршества Камолерик оказался очарован одной зеленоглазой девушкой невероятной ослепительной красоты. Весь вечер молодой человек не отходил от нее, и красавица была не против его компании. В конечном счете, по окончании вечерней трапезы, оба возлегли вместе на роскошной, благоухающей и расшитой узорами кровати и, позабыв про весь мир, предались страстным пламенным ласкам. Проснувшись на следующее утро, Камолерик обнаружил, что девушка незаметно покинула его. Он не слышал, как она встала, как ушла, поцеловала ли напоследок. Поначалу весь прошлый вечер и долгая ночь страстных объятий и ласк показались ему чудесным сном, однако измятая, скомканная, влажная простыня доказывала обратное. Молодой воин попытался вспомнить имя девушки, но она не назвалась, так и оставшись для него таинственной, прекрасной незнакомкой. Это, по правде говоря, его восторгало. В первой половине дня, когда Камолерик тренировался во дворе вместе со своими боевыми собратьями, он ощутил легкую головную боль и усталость, а сонливость мешала ему сосредоточиться. Камолерик списал свои ощущения на долгие трудные походы, в которых он участвовал до вступления в Трувен. За многие дни накопился недосып, отсюда вялость и сонливость. К вечеру второго дня пребывания в городе недомогание как будто прошло, а в жарких, тесных объятиях красавицы Камолерик так и вовсе позабыл обо всем. Наутро все было так же. Девушка тихонько ускользнула из его постели, не оставив после себя никаких знаков, намеков на следующую встречу. Это обстоятельство еще более разжигало интерес, еще сильнее увлекало пылкого юношу, потому он и не торопился узнать побольше о своей подруге. Шли последние дни перед великой битвой, и он на время желал забыться и во всей полноте отдаться овладевшим его чувствам. На третью ночь все было как в последний раз, и потому казалось глубже, полнее, острее. Однако появившееся затем недомогание вынудило Камолерика сократить время муштры и поспать днем. С наступлением же сумерек он вновь был бодр, зверски голоден и до безумства жаждал новых объятий и поцелуев, что не заставило себя долго ждать. И очередную ночь одержимый, опьяненный, очарованный Камолерик провел в пламенных объятиях зеленоглазой красотки. И снова он до изнеможения ласкал ее гладкое, нежное тело, покрывал бесчисленными поцелуями бархатистую кожу, перебирал в пальцах ароматные волосы и нашептывал на ухо горячечный, любовный бред. Однако, когда забрезжил рассвет, Камолерику не достало сил подняться с постели. С каждым часом с момента пребывания в Трувене всех воинов понемногу подтачивал коварный, странный недуг. Казалось, им что-то подсыпали в блюдо, плеснули в кубки и чаши. Кто-то даже заподозрил здесь темное колдовство. Но бить тревогу уже было поздно. Воины сваливались один за другим, и гонец, который должен был лично доложить Талуриону об их нынешнем положении в Трувине, умер по дороге в Армакс, крепости, что стояла в Веренге. Между тем, воспользовавшись образовавшейся брешью, враг тихо подошел к стенам Трувена и по тайным проходам и коридорам проник внутрь замка. Остатки северян были уничтожены. Их слабое сопротивление подавлено. Некоторых из числа свиты Камольрика взяли в плен, заточив темные подвалы под древними стенами. Сам же Камольрик перестал быть тем, кем являлся раньше. Он исхудал, кожа его стала сухой и потрескалась, мышцы пропали, а впалые, потускневшие глаза налились кровью из лопнувших сосудов. Камольрик был не в состоянии не то что держать меч, но, наверное, он не смог бы даже поднять со стола бутыль вина. Он сделался стариком. Все это время одолевавшие Талуриона тягостные думы и тревоги подтвердились. Его боевой товарищ попал в беду. Следовало собрать все силы и выступать к Трувену. Теперь верховный главнокомандующий южных армий Тир Тариндала и его дальневосточный союзник Ацула Тусама взирали с высоких городских стен на обширные зеленые пространства, простиравшиеся до бесконечного горизонта, взирали на то место, где вскоре сойдутся две огромные армии. Глава вторая. Посланные к Трувену разведчики сообщили, что город находится под контролем южных армий и что основные силы Тир Тариндала сосредоточены в окрестностях города, а часть внутри крепости. В конце концов, руководители войск Севера собрались на последнее военное совещание, на котором все единогласно решили действовать, и, конечно, местом назначения являлся Трувен. Все северные армии собрались в единое огромное войско, которое ранним утром выдвинулось к городу. По пути, оказавшимся весьма протяженным, северянам не повстречался ни один вражеский отряд, засад также не обнаружилось. С местных деревень к войску решительно присоединялись добровольцы. Глаза их горели, а пальцы крепко и уверенно держали оружие, которым хорошо владел далеко не каждый. Минул долгий, душный день. Опустились сумерки, когда армия, наконец, стала большим лагерем у нескольких негустых рощиц, за которыми начиналось великое поле. Всюду запылали костры, воины готовили доспехи и оружие к предстоящей схватке, негромко переговаривались. Редко где можно было услыхать смех. Скоро станет не до веселья. Но сама душа желала освободиться, выпутаться из плена тягостного, томительного ожидания битвы. И вот уже кто-то подшучивал, и веселый смех летел по пространству в потемках. Бойцы и добровольцы из числа местных жителей, за это время ставшие добрыми друзьями, наперед прощались друг с другом, крепко целовали своих возлюбленных, жен и сыновей, тоже готовых драться с врагом. Тревога и гложущая тоска тяготили мысли и сердце, не давали дышать полной грудью. Кто-то, задумавшись, сурово смотрел в пылающий огонь, словно языки пламени каким-то образом могли предсказать судьбу. Кто-то устремлял свой взгляд в темную даль, в ту сторону, где черной громадой поднимался к небу замок Трувена, и где расположился теперь неприятель. И если вглядеться пристальнее, в темноте можно было различить далекие огоньки Трувена и разведенные вокруг него кострища. Едва потускнело на востоке небо, чуть только робко показался краешек зари, как разнеслись приказы к общему сбору и построению всех северных войск. Талурион, Уктомарк, Эвенг, Аморион и остальные полководцы, командиры и князья стали пожимать друг другу руки, обниматься. «Ну, удачи тебе, Талурион!» «И тебе удачи, Эвенг!» «Да хранят тебя боги Севера и твое верное оружие, Уктомарк!» «Может, свидимся после? Держись, брат!» На друга надейся, да сам не плашай. Крепко бей врага. Прощай, брат. Прощай, сестра. Такие речи можно было услышать в рядах бойцов. Конечно, в сердце каждого из присутствовавших здесь теплилась надежда, но каждый также и понимал, чувствовал всем существом, какая предстоит жестокая бойня. Слышался гулкий топот сотен ног и копыт лошадей. Ряды северных войск медленно двинулись в поле, где в низинах стлался еще седой туман. Впереди мощной и несокрушимой стеной двигалась хорошо вооруженная и защищенная конница. Всадники держали в руках длинные острые копья, чьи наконечники, смоченные в особой горючей жидкости, пылали желто-оранжевым огнем неукротимой ярости. Затем, прямо за всадниками, надежно укрытые, вышагивали закованные в латы пешие воины, вооруженные тяжелыми мечами, булавами, палицами, секирами и топорами. Здесь разместился костяк войска, самые крепкие, сильные, выносливые, великолепно обученные и подготовленные бойцы. Казалось, через плотные, грозные панцири их щитов не могла пробиться ни одна сила. За ними ступали более легкие воины и добровольцы. Еще дальше располагались шеренги лучников. Фланги были подвижными и превосходно оснащенными. Они должны были двигаться стремительно и точно. Тут не было слабых. Наконец вся эта громада остановилась, застыла на месте, и лишь стяги и маленькие флажки колыхались от слабого утреннего ветерка. Все смолкло, притихло. Только кое-где изредка пофыркивали, нетерпеливо били копытом о сырую траву лошади, да слышались негромкие увещевания их хозяев. Наступили торжественные, волнительные минуты ожидания. Казалось, все затаили дыхание, вообще перестали дышать. Само поле затаило дыхание, оцепенело. В пространстве застыло напряжение, которое, казалось, даже можно было ощутить физически. По мере восхода солнца бескрайний густо-зеленый океан вдалеке светлел. Рассеянная повсюду белесая дымка растворялась без следа даже в глубоких низинах. Вся южная орда медленно вставала далеко впереди. Где-то там выстраивались многочисленные, плотные, тесные ряды облаченных в черный металл воинов. Беспокойно переминались резвые, выносливые южные кони. Где-то там ширилась огромная, необъятная масса южных войск, только одним своим видом способная нагнать панику и ужас на неприятеля. Глядя через прорези своего надежного шлема на чернеющую в поле и, казалось, тянувшуюся бесконечно полосу, Талрион вспомнил, с какой устрашающей музыкой обычно выступали южные войска. Гвалт всевозможных дудок, труб, подавляющая барабанная дробь, заставляющая дрожать поджилки, дезориентирующая. Такую психологически изматывающую тактику южане применяли часто, как в крупных битвах, так и в небольших столкновениях. Но на этот раз, в этот решающий день, в это утро, со стороны неприятеля ничего подобного слышно не было. Возможно, их одолело суеверие, и они побоялись растревожить шумом древних духов здешней земли и прогневить грозных северных богов. А быть может, на то имелись другие причины. Но только над всем огромным южным войском разлилось зловещее, неестественное безмолвие. И будто бы над воинами в устрашающих шлемах с жуткими забралами, изображающими оскаленных демонов и неведомых тварей, над всадниками, пешими и лучниками, словно бы поднялась зловещая бесформенная тень, зародившая в душах и сердцах бойцов сомнение и тревогу, страшная предвестница погибели и забвения. В лучах солнца уже ярко блистали латы, шлемы и оружие. С противоположных сторон навстречу друг другу выехали двое вооруженных до зубов, закованных в железо всадника. Ими оказались легендарный, великий, достойный воин и сын Севера Талурион и превосходный боец, отличившийся во многих битвах, опытный тактик и стратег Юга, верховный главнокомандующий южных армий Тир Тариндала. Жестокий поединок должен был ознаменовать начало битвы, укрепить боевой дух и веру тех, на чьей стороне в конечном счете окажется победа. Тишина стала настолько напряженной и невыносимой, что хотелось закричать. Однако все воины терпеливо ждали, наблюдали за происходящим. Оба всадника вихрем понеслись к середине поля. Произошел первый сокрушительный и страшный удар. С грохотом длинные копья соперников ударили в щиты. Копья не треснули, остались целыми и прочные щиты. Всадники чудом удержались в седлах, хотя удар был такой силы, что, казалось, мог повергнуть любого в тот же миг. Ничья. Тишина и напряжение. Все взгляды сосредоточены на двух всадниках, разъезжающихся в противоположные стороны. Затем нарастающий стук копыт в безмолвии, грохот и лязг металла. И вновь соперники остаются целы и невредимы, готовятся к новому столкновению. В третий раз копья обоих все-таки не выдержали удара чудовищной силы и с треском, с каким молния вспарывает древесину, сломались и упали в еще мокрую от росы траву. На следующей сшибке соперники уже скрестили мечи. Они начали осыпать друг друга гибельными, точными и мощными ударами, каждый из которых мог оказаться роковым, последним. Но до того, как видно, было еще далеко. Всадники безостановочно бились, атаковали и оборонялись. Сталь звенела, от ударов летели искры, и, кажется, оба меча, словно вобрав всю ярость своих обладателей, накалились до бела. Первым меч рассыпался у Тир Тариндала. Предводитель южан вдруг оказался безоружен. Плохой знак для его армии. Но боевые правила не дозволяют нападать на безоружного, поэтому северянин тотчас отбросил свой поврежденный клинок и выхватил тяжелую палицу с навершием в форме устрашающего шара, густо утыканного шипами. Верховный Юга также вооружился палицей. Страшное оружие тут же было пущено в ход, и вновь противники без устали яростно закружили по полю, точно исполняли некий жуткий языческий танец. Страшный, точный удар Талуриона, от которого не успел защититься его противник, чудовищной карой обрушился на голову Верховного. Тяжелая палица в мгновение смяла шлем из черного металла и достала аж до самого подбородка. Голова главного предводителя южных армий расплющилась всмятку, как куриное яйцо. Конь Тир Тариндала заржал, высоко поднялся на дыбы, и Талурион лишился своего оружия. Шипастая палица застряла в черепе Верховного, и конь помчал своего мертвого, поверженного хозяина прямо к плотным рядам южных войск, что привело их в ужас и смятение, вызвало недобрые предчувствия. Между тем Талурион, схватив новый меч широким узорчатым клинком, поднял его над головой, и сталь сверкнула на солнце. «Вперед! За победой!» громогласно крикнул северянин и, пришпорив коня, устремился в атаку. За ним понеслись в едином порыве полководцы, командиры корпусов и вся громада северных войск. К небу взмыли победоносные кличи, вопли и крики. Оглушительный, все подавляющий гул наполнил безбрежное пространство поля. Две великие армии ринулись вперед, навстречу, и солнце вспыхнуло на стали, на кончиках копий и на мечах. Увидев страшную смерть своего предводителя, южные воины сначала оказались совершенно растеряны, но затем воспрянули, зная, что могут подавить соперника числом. В жутком натиске, в чудовищном напоре два войска схлестнулись в сердце поля, и будто солнце на мгновение содрогнулось и померкло на небе. Померкло гораздо ощутимее, нежели при Ильмене. Тысячи разгневанных, смертельных стрел пронизали наэлектризованный, дрожащий воздух. Пылающие наконечники копий, пробивая броню, взрезали плоть, доходя до костей, пробивая, ломая их. Первые ряды с обеих сторон тотчас же оказались смяты, раздавлены и изломаны, точно сухая трава. Кони и всадники, будто кометы, врезались друг в друга с сокрушительной силой, и никакие латы, никакие щиты тут не могли помочь. Отзвук жесточайшего столкновения, сопровождаемый диким ревом тысяч глоток, отдался, казалось, в самой земле, и недра ее мучительно содрогнулись. Сколько раз ей приходилось так содрогаться, трепетать, но подобного не случалось еще за всю историю войн, много раз гремевших в этих местах. Все перемешалось, покоробилось, точно земная твердь при землетрясении. Будто вспучился, взбурлил в пенном, брызжущем хаосе шторма великий неуемный океан. Железные волны с шумом и лязгом накатывали одна на другую, сшибались, рассеивались, откатывались прочь, закручивались губительными спиралями. Талурион почти сразу очутился в самой гуще сечи и дрался подобно свирепому льву. Мало кто выдержал первый удар, всеуничтожающую сшибку, но великий воин, славный сын Севера, выдержал ее и теперь был увлечен стихийным, бешеным потоком сражения, разгоравшимся все яростнее и стремительнее. В руках могучего северянина блистал тяжелый меч, ловко и без промаха разящий врагов. Доспехи его уже щедро обрызгала кровь своих и чужих. Выносливый скакун крепко держался на ногах, помогая своему хозяину выжить в этом аду, маневрируя в сумасшедшей круговерти своих собратьев и людей. Эвенг, храбрый воин и мудрый стратег, один из прославившихся на этой войне полководцев, был убит в первой же жестокой стычке. Несколько острых южных копий и мечей пронзили его, и он, поверженный, рухнул наземь. Та же участь постигла сразу нескольких выдающихся командиров и полководцев Севера. Вальфир напрочь лишился головы. Утмар оказался стиснут лошадьми, насмерть зажат в собственных измятых доспехах, а удалой энергичный Вилнанд растоптан копытами. Вскоре землю заполнили трупы людей и лошадей, куски поломанного оружия, фрагменты доспехов. Земля начала хлюпать от пролитой крови, желчи и вывороченных внутренностей. Тел становилось все больше, но никто из сражающихся, увлеченный дракой, своим соперником и общей, захватывающей атмосферой битвы, не замечал этого. Поблизости от Талуриона кружил в дикой пляске со своим врагом Уктамарк, орудующий топором с длинной рукоятью. Снеся голову одному из нападавших воинов, Талурион вдруг заметил, как в спину его боевого товарища нацелилось по крайней мере 4 копья. «Уктамарк, сзади!» предупредительно вскрикнул Талурион, но товарищ не услышал его в пылу жаркого, безумного боя. Тогда Талурион, стараясь опередить несущиеся в открытую спину Уктамарка острия копий, ринулся на выручку, попутно снеся копытами нескольких пеших южан. 3 копья северянин принял в свой щит, 2 других схватил сильными руками, напряг мускулы, стиснул зубы, отводя оружие в сторону, спасая Уктамарка от смертельных ударов. Но и в него самого, сверкая на солнце, уже летело неприятельское копье, и если бы не один из находчивых и храбрых воинов Севера, оно наверняка пробило бы Талуриону голову. Однако спасший его боец тут же погиб, был сбит с коня и угодил в беспорядочную мешанину из залитых кровью мертвецов, раненых, брыкающихся лошадей с безумно вытаращенными глазами. Позднее Уктамарк защитил Талуриона, отбив внезапное нападение. Много раз смелые, отчаянные воины Юга, узнав Талуриона, стремились добраться до легендарного северянина и поразить его. И множество раз спасали его от смерти боевые товарищи, порой жертвуя своей жизнью. И продолжал блистать славный резвый клинок великого воина, беспощадно разя неприятеля, а сам Талурион уверенно и умело держался в седле посреди бушующей стихии неукротимой битвы. Безусловно, боги и духи Севера благоволили ему. Однако многие уже сложили головы в жестоком бою, как прославленные великие воины вроде Виллина и Тарона, так и безвестные бойцы, недавно вступившие на воинский путь и еще не успевшие снискать славу на этом поприще. Тела сыпались, что полевая трава под острой косой. И так все продолжалось. Обе стороны дрались яростно, отчаянно, не жалея своего живота. Но одни сражались на своей родной земле, тогда как другие были захватчиками, поработителями, пришедшими сюда, чтобы осквернить эту землю, чтобы принести горе в чужие семьи и дома. И в этом заключалась большая разница. Для северян война приобрела характер священной, освободительной, праведной. Они были закалены в боях, любили простор и свободу. Южане же сторонились открытых широких пространств. Однако воины их были выносливы, ловки, хитры и хорошо обучены. И те, и другие порядком подустали от этой войны. Она обошлась слишком дорого. Тут и там вырастали горы изрубленных, искромсанных, изуродованных трупов, и кровавый пар исходил от них. Смертельным дождем сыпались стрелы, и копыта лошадей топтали чью-то плоть и кости без разбора. Сражаясь, Толурион не мог видеть гибели командира Уторга, сделавшего себе славу во многих боях и начинавшего свои славные дела с искоренения сект в северных землях. Стрела вонзилась Уторгу в глаз, однако он вырвал ее и продолжал биться, как бешеный зверь. Немало врагов отправил он на тот свет, прежде чем пал сам. Весь израненный, окровавленный Виел без устали размахивал вокруг себя двумя своими неизменными широкими мечами. Вокруг него возвышались завалы из убитых вражеских воинов и лошадей. Рядом валялись отсеченные руки, ноги и головы с разъявленными, окровавленными ртами. Несколько раз ранили его мечами, кинжалами и копьями, а он все не падал. И только меткий, чудовищный по силе удар увесистой булавы оборвал его жизнь. Виел увенчал образованный им же холм мертвецов. Отчаянно бившегося Тайона подняли на копья, но даже и тогда, словно бы не замечая проткнувших его холодных наконечников, он пытался драться и, прежде чем умереть, поразил еще нескольких врагов. Попавший в окружение Верса и горстка его товарищей отбивали бесконечные, яростные атаки противника. Не один раз камни из пращи попадали в непокрытую голову Верса, но тот чудом еще держался на ногах, умудряясь реагировать на удары и выпады. Долго еще бился отважный предводитель, пока тяжелые топоры не сделали своего дела. Между тем сражение продолжалось, и, казалось, не было ему конца. Плотные отряды и корпуса южных войск теперь оказались в беспорядке рассеяны по огромному пространству, и вскоре численно превосходившие северян войска превратилось в разрозненные, разномастные группы, ведущие бой почти вслепую, больше по наитию. Не зря опасался поверженный Тир Тариндала. Это необъятное, со всех сторон открытое поле явно было не их преимуществом. Тогда как северяне чувствовали себя здесь привольно и свободно, это поле и витавшие над ним духи помогали им. Прославленный правитель всех северных земель, а также верховный главнокомандующий Вардамар Мирланд, пристально взирал на далекую битву, восседая на своем мощном, бойком, белом коне по кличке Вилмар. Вооруженные князья и слуги стояли подле него. «Быть грозе!» — глухо произнес Мирланд, почесывая ладонью свою густую белоснежную бороду. «Вон как тучи набежали! Затянуло все!» «Это хорошо!» — отозвался один из князей по имени Варгал. «Нам только на руку!» «Верно!» — вторил Акмар, второй князь, поглаживающий по мускулистой шее своего красивого чернявого скакуна. «Южное отродье не любит дождей!» «О, великий Дождьмир! Могучий, грозный небесный владыка! Бог воды и гроз! Дай нам дождь! Покажи, что не понапрасну мы тебе служим!» Басовито произнес правитель, воздев к небу ладони в кожаных перчатках. «Снизошли нам воду небесную, Дождьмир!» В один голос воззвали князья. И вдруг неожиданно налетевший ветер всколыхнул длинные кудри Мирланда, длинный пурпурный плащ и гриву его коня. Всю ширь неба перечеркнула изогнутая свирепая молния, ударившая из тяжелых угрюмых туч туда, где еще совсем недавно стояли бесчисленные южные полки. Мирланд и князья не опускали рук, даже наоборот подняли их выше, а ветер все усиливался, куда-то далеко унося отголоски раскатистого, мощного грома, оглушительно грянувшего над полями. «Вода небесная! Вода небесная!» — твердил правитель, шевелились в мольбе алые губы князей. И небеса откликнулись на зов их, как и на зов многих других на поле боя. На траву и ткань палатки упали первые тяжелые капли дождя. Внезапно разбушевавшаяся стихия стала поворотным эпизодом в сече у древнего Трувена. На залитую кровью, усыпанную мертвыми и ранеными землю, обрушился ливень, словно некий божественный гигант вылил вниз огромную чашу воды, а молнии, озаряя потемневший горизонт, сверкали непрестанно. Мощный, нежданный удар природы ошеломил южан, вызвав внутренний трепет, повергнув в смятение многих, даже самых храбрых и отчаянных. Суеверный страх поразил сердца южных воинов, и они дрогнули, побежали под победоносные крики северян, бросившихся вслед за неприятелем. Кто-то был растоптан копытами скачущих железных лошадей, кого-то взяли в плен, слабое сопротивление остальных подавили. Большая часть южных войск бросилась на утек. Точно сорванные с веток осенние листья неслись они по необъятному полю. Пешие, конные, раненые и изрядно потрепанные, они бежали, сломя голову, а косой дождь, ветер и гром гнали их в спину. Пусть неповадно будет соваться в суровый и грозный северный край. Южан согнали на берега широкой и извилистой реки Вельчаны, окончательно там рассеяли и разбили. Грозного и многочисленного южного войска больше не существовало. Лишь жалкие остатки смогли преодолеть реку и выбраться на противоположный берег. И они все бежали, бежали прочь, чтобы, вернувшись на свою родину, поведать о великой страшной битве, которая войдет в мировую историю, и о своем полном горьком поражении, что запятнает честь еще многих поколений воинов Юга. Восточный союзник южан Ацула Тусама вместе со своей свитой и наемниками первым бросился к реке и убрался по ней во свояси на своих легких ходких кораблях. Все же собственная шкура была ему дороже, и погибать за чужих он не собирался. Ближе к вечеру, когда сражение наконец завершилось и прошла гроза, пять кораблей Тусамы, пестрея своими разноцветными парусами, уже вошли в море и плыли на восток, домой. Видя, что основные их силы оказались разгромлены и обратились в бегство, оставшиеся гарнизоны южан, почти не сопротивляясь, оставили крепость в Трувене и сдались в плен. Непогода утихала, тучи рассеялись, обнажая огромную рану на небесах. То было угнетенное, точно пропитанное кровью солнце, медленно опускавшееся к горизонту. От окровавленной земли поднимались вверх напоенные смертельной влагой миазмы. Поле расчистилось, однако смерть собрала за этот день щедрый урожай. После всеобщего кровавого хаоса все вновь словно бы замерло в каком-то жутком оцепенении. Но еще долго, даже в густеющих сумерках, с истоптанной, раздавленной, израненной земли, то здесь, то там неуклюже, тяжело поднимались, как выходцы с того света, выжившие в беспощадной битве. Их темные фигуры медленно ковыляли в сторону поселений и исчезали в дымке выползшего тумана. Лишь к полудню следующего дня Толурион смог выбраться на свет из-под хаотичного нагромождения тел воинов, лошадей и обломков оружия. До этого он пребывал в глубоком беспамятстве и чуть не задохнулся от нехватки кислорода и исходивших от трупов густых испарений. Обнаружили северянина несколько женщин, окликающих раненых на поле брани. По всему обширному пространству, куда бы ни устремлялся взор, лежали мертвецы. Точно из земли взошли жуткие плоды. И почти не было на траве свободных мест, а пролитая горячая кровь уже остыла, загустела и свернулась. Двое рослых крепких воинов вытянули Талуриона из темно-багровой, смердящей мешанины и не без помощи женщин унесли героя с поля. Талурион, к радости его нашедших, все же оказался жив, однако был ранен и находился в полубессознательном состоянии. В Трувине прошел слух, что легендарный воин-герой пал смертью храбрых. Талуриона вместе с остальными ранеными положили в большую телегу, запряженную рабочими лошадьми, тяжело ступавшими по мощеной грубым булыжникам широкой городской улицы. Вокруг было оживленно. Народ собрался посмотреть на раненых, поглазеть на колонны плененных южан. Вдруг от толпы отделилась приземистая, невзрачная фигура и приблизилась к телеге. Открыв глаза, Талурион увидел низко склонившееся к нему коричневое, морщинистое, бородатое лицо, обрамленное ветхим капюшоном с бахромой по краям. Несколько солдат, было, поспешили к незнакомцу, но Талурион вскинул ладонь, мол, пускай. Склонившись еще ниже, старик сообщил северянину, что зовут его Гатмандар, что он колдун и прорицатель. Также он сказал, кто является предателем, открывшим врагу путь к Трувину. Назвал имя того, кто расправился с Камольриком и его людьми, когда основные силы северян были еще далеко от города. Того, кто прибегнул к помощи темного колдовства и собирался воспользоваться им вновь, чтобы погубить его, Талуриона. Напоследок старец вручил северянину особый браслет диковинной формы. Эта вещица должна была справиться с темной магией и теми существами, что направляются ей. Колдун исчез столь же быстро, как и появился. Талурион лишь заметил большого ворона, стремительно взлетевшего к верхушкам крепостных стен. Новости оказались поразительными, и северянин потерял сознание, чему также способствовали общий упадок сил, измождение и кровопотеря от ран. Талуриона положили в отдельные тихие покои, где окна выходили в густой и тенистый сад. За воином принялись ухаживать женщины. Они регулярно осматривали раненого, меняли ему повязки, обрабатывали раны, снабжали необходимыми лекарствами в различных пузырьках и мешочках. Из этого периода болезненной горячки Талурион мало что мог отчетливо вспомнить. Однако раз за разом он видел во сне одно и то же видение — к нему мягко и неслышно приближается некая таинственная незнакомка, сбрасывает с себя одежды и ложится в постель рядом с ним. Он видит, как блестит в свете свечей ее гладкая, как у ребенка, кожа, ощущает убаюкивающее тепло ее обнаженного тела, так тесно прильнувшего к нему. Обоняет исходящий от девушки дурманящий аромат, будоражащий, разжигающий воображение и вместе с тем успокаивающий, умиротворяющий, обволакивающий все существо. Это были ни с чем не сравнимые ощущения и переживания. Но затем случалась разительная, шокирующая перемена, и воин начинал задыхаться и стонать. Уже не прекрасная девушка, а мерзкая серая тварь отвратительно ласкалась рядом с ним, стремясь прикоснуться к его губам своим уродливым влажным ртом, исторгавшим обжигающее ядовитое дыхание. Тогда северянин просыпался в холодном поту, бредил и даже сбивал повязки, из-за чего открывалось кровотечение. Какая-то злая темная сила таинственно давлела над ним, но Талурион никак не мог взять в толк, явь это, или только липкий, удушливый ночной кошмар, исчезающий во время пробуждения. Каждый раз после этого Талурион чувствовал себя измождённее, слабее. Точно что-то незаметно скрадывало, уменьшало его жизненную силу, подтачивало и без того ослабевшее после сражения здоровье. Как-то под вечер к окну, хлопая крыльями, подлетел огромный черный ворон. Он по-хозяйски уселся на подоконник и что-то глухо прокаркал, словно передавая некое сообщение, и, казалось, пристально всматривался в лежащего на постели воина. Уже наступили сумерки, а птица все не улетала. Только когда в помещение вошли женщины, чтобы в очередной раз проведать раненого, ворон спорхнул с окна и исчез как видение. После этого Талурион вспомнил про подошедшего к нему на улице колдуна и прорицателя, старика Гатмандара, и про чудо-браслет, что тот ему дал. Только он не мог вспомнить, кого конкретно колдун назвал предателем. На языке вертелось имя, и все. Северянин надел браслет на запястье правой руки, и когда наступила ночь и стемнело, спрятал руку под одеялом. И вновь в его комнате возникла девушка восхитительной колдовской красоты. И снова, раздевшись, она улеглась рядом с ним, соблазняя своим теплым жаждущим телом, его одурманивающей, манящей, сводящей с ума близостью. И вновь девушка подалась к нему, чтобы поцеловать. Но красота вмиг испарилась, обнажив отвратительные, уродливые черты. Чтобы нарушить этот противоестественный контакт, Талурион, собрав всю волю и силы, неожиданно поднял руку с заколдованным браслетом, и тот вспыхнул в сиянии свечей, подобно неведомому кристаллу. Существо яростно зашипело от злобы, точно на него брызнули святой водой. Отшатнулось прочь с постели и черной гибкой тенью скользнуло на ковер. На мгновение северянин увидел прежнюю нагую девушку, ее разметавшиеся черные волосы, полные груди и полусогнутые в коленях длинные стройные ноги. Только лица не смог разобрать, его скрыла тень. И тогда, более не обращая внимания на фальшь зловещей соблазнительницы, он, как сумел, приподнялся на постели и выше поднял руку с браслетом. Красавица окончательно обратилась в гнусное извивающееся уродство на полу, чуждое всему людскому. Талурион инстинктивно потянулся к своему мечу и запустил им в корчащуюся, ворчащую тварь. Дернувшись и вскрикнув, раненое существо все же успело выскользнуть в окно, а воин без чувств повалился на свое влажное от пота ложе. Его одолела сильная слабость. Вскоре Талурион быстро пошел на поправку, и раны его почти совсем зажили. Останутся шрамы, дополняющие другие отметины, полученные в прошлых боях, жарких схватках и уличных драках. Память северянина прояснилась и напомнила ему о дерзком, позорном предательстве. Теперь он знал, куда направляться. И в одну из темных, тихих и душных ночей Талурион решил действовать решительно и неотвратимо, ведь опасность грозила как ему самому, так и его близким людям. Быстро собрав группу воинов, северянин направился прямиком к покоям самого правителя Трувена Гатайнака. Стражники возле дверей королевской спальни заикнулись было о том, что их хозяин уже отдыхает, и его не стоит беспокоить без веской на то причины. Однако они вмиг были обезоружены, и Талурион сказал им, что причина его визита — самое что ни на есть веская. Талурион бесцеремонно распахнул тяжелые двери и вместе со своей группой стремительно ворвался внутрь. На роскошной, широкой постели возлежала обнаженная пара. Гатайнак, даже не снявший своего золотого царственного венца, и, как показалось Талуриону, уже знакомая ему девушка. Ей оказалась никто иная, как роковая красотка-соблазнительница Тулана, разрушившая королевский брак, представительница южного племени Портаалов, того самого, что издавна славится чарующей, ослепительной красотой своих женщин и поразительной храбростью мужчин. «Ты хоть бы корону снял, когда занимаешься любовью!» — презрительно бросил Талурион, подступая к постели с мечом в руке. «Может, присоединишься к нам?» Ядовито по лисье усмехнулся Гатайнак, не переставая ласкать округлую, налитую приятной тяжестью, лоснящуюся, как смазанные жирным маслом зрелые плоды, грудь. «Предатель!» — крикнул северянин, сверкнув глазами. «Посмотри, до чего ты дошел! Усомнившись в нашем положении и силах, продавшись врагу, ты предал своих братьев, свой город, свою землю. Из-за тебя и твоих поганых дел мы утратили контроль над Трувеном, потеряли Камольрика и многих хороших людей. Ты открыл врагу путь к главным нашим городам и их святыням, поставил под угрозу жизнь и свободу всех наших людей. Ты недостоин править Трувеном. «Прекрасно!» — воскликнул правитель, наконец оторвавшись от грудей Туланы, что гибкой коварной пантерой растянулась на благоухающем ложе. «Надо признать, ты весьма красноречив. Но теперь это пустые слова из уст озлобленного неудачами воина, едва вставшего на ноги, да к тому же дерзнувшего обвинять властителя крупного города, презренного негодяя, бесцеремонно ворвавшегося к нему в покое. Я знаю всю правду о тебе и твоих черных колдовских деяниях!» Толрион чувствовал, как испепеляющий праведный гнев рвется из него наружу. «Кто поверит тебе? Как ты это докажешь?» — вопрошал Гатайнак. «Мне поведал об этом Гатмандар!» — ответил северянин, и ему показалось, что на лице правителя появилась злорадная ухмылка. «Тулана, чудо! Не правда ли?» — произнес он. «Ты ведь оценил ее по достоинству, Толурион. Она соблазнит и сделает агнцем самого сатану и всех его слуг». Божественно, почти дьявольски прекрасное тело Туланы сочилось влагой. Но Толурион отлично знал, что могло скрываться под этой личиной. «Гатмандар!» — издевательски усмехнулся правитель. «Старик безумен! Разве ты не знал этого? Я о нем уже позаботился. И ты вряд ли выйдешь из этой комнаты». «Я знаю, что ты лжешь, и ложь эта примерская. Может, ты погубишь меня, но это не сделает тебе чести. Ты все равно будешь проклят навеки. Сам Великий Север восстанет против тебя. Ты воспользовался черной магией, чтобы устранить меня и моих друзей. Скажи, где ты научился этому пагубному ремеслу?» «Я в этом деле не сведущ», — сказал на это Гатайнак. «Это все он!» Сказав это, правитель щелкнул пальцами, и из-под свешивающегося до пола покрывала, прямо из-под кровати, нелепо, по черепашьи, шипя, как клубок озлобленных, готовых укусить змей, стал выползать Гатмандар. Казалось, воздух в королевской спальне дрогнул, а и без того сумрачный свет будто бы потемнел. По углам комнаты уплотнились тени, внушая людям почти панический, неизъяснимый ужас. На полу мерзкий колдун зашептал какое-то зловещее заклинание. Красавица на постели, прямо у всех на глазах, начала превращаться в уродливую, сухощавую тварь со старческим, морщинистым, точно изжеванным телом, которое отвратительно было не то что касаться, но даже и взирать на него. Толурион лишился дара речи, и первые мгновения был ошарашен и растерян не столько по причине происходящего, сколько от неожиданности появления здесь старого прорицателя и мага Гатмандара, который, казалось ему, собрался помочь справиться с дьявольским колдовством и изобличить лицемерного Гатайнака. Выходило, эти двое были заодно. Позади северянин вдруг услышал сдавленные хриплые стоны. Это умирали в страшных муках, захлебываясь собственной кровью пятеро воинов. Выстояв в жестокой битве, теперь они погибали от темного колдовства, навеянного Гатмандаром. Химерные тени продолжали хищно, угрожающе колыхаться в полумраке. Толурион обнаружил, что оказался наедине с предателем, по-звериному скалящимся колдуном и уродливой серой тварью. Он угодил в коварную ловушку. Остальные воины, его товарищи, были далеко отсюда, так что приходилось рассчитывать только на свои силы. Обжигающая злая боль охватила правое запястье. Это подействовал заколдованный браслет, теперь обратившийся против него. Меч выпал из пальцев Толуриона, и Гатайнак, не упустив этой возможности и выхватив кинжал, накинулся на безоружного северянина. Однако, собравшись, Толурион ускользнул от острого лезвия и угостил Гатайнака ударом своего мощного верного кулака. Тот рухнул навзничь. Толурион успел также увернуться и от броска твари, метившей впиться своими клыками ему в горло. Он отшвырнул от себя это мерзкое адское отродье, ощутив, как его ожгла нечеловеческая кожа. Вмиг, когда вскочивший на ноги правитель вновь атаковал северянина, Между ними вклинился скалящийся Гатмандар с пылающими, как угли, глазами. Острый кинжал Гатайнака почти бесшумно, как по маслу, вошел в тело закутанного колдуна, поразил его прямо в сердце. Старик издал тяжкий, шелестящий вздох. Толурион еще не успел толком осознать, что произошло в самом деле, когда рассвирепевший серый монстр, видя гибель своего хозяина-колдуна, прыгнул на Гатайнака и принялся рвать его на части. Затем, когда от бывшего правителя Трувена остались только жалкие куски плоти вперемешку с костями, дорванное тряпье, существо содрогнулось, распласталось на полу и, агонизируя в конвульсиях, издохло, после чего туловище твари истаяло на глазах, рассыпалось в серую пыль. На том все и завершилось. На правом запястье Толуриона остался опоясывающий след от проклятого колдовского браслета, как напоминание о случившемся. Вся эта история всплыла на поверхность, и имя правителя города Трувена Гатайнака, предавшего свой народ и Северную землю, было проклято на века и вычеркнуто из всех списков, книг и старинных скрижалей, словно никогда и не существовало. После знаменитого великого сражения при Трувене, решившего судьбу северного народа, Толурион был удостоен звания военного советника при самом короле Севера, правителе Вардамаре Мирланде, и стал заместителем главнокомандующего северных армий. Также за преданность своей родине, народу и королю северянин получил во владение один из трех главных северных городов и обширный надел земли. Впереди у него предстояло еще много битв, походов, славных побед, пышных торжеств и невероятных приключений. Однажды, когда Толурион неспешно прогуливался по своим плодородным процветающим владениям, к нему подлетел ястреб и произнес голосом его отца: «Ты в полной мере доказал свою верность и храбрость, Толурион. Славь же и впредь, защищай свою землю и народ свой!» Птица улетела, а Толурион с трепетом почувствовал близкое присутствие своего великого, легендарного родителя, чья сущность вселилась в ястреба.